ночь. Улицы уходят прочь, ночь, день. Остается только тень. У меня есть все, что нужно мне для счастья, но любовь разрывает меня на части. Любовь — это мое большое солнце. Ночь, день, улыбка не сходит с лица. День, ночь, этому не будет конца. От тебя убегаю без оглядки, ведь любовь разрывает меня на части. Любовь — это мое большое сердце.